Глава 7. Чувствовать себя. Что для вас значат эти слова «чувствовать себя»? Кто-то скажет, что это про хорошо или плохо, или про настроение, или про контакт со своими чувствами. И будут правы, особенно по поводу контакта с собой, потому что все перечисленное без него невозможно. Человек, доверяющий себе в чувствовании себя, как настраивающийся на свою звуковую высоту камертон, находящий свои вибрации. И то, что он слышит в себе, чувства, потребности, ценности и смыслы, является важным и настоящим. Говоря о настоящем, я задумываюсь о том, как много мнимого, искусственного, ложного появляется в жизни людей, когда у них нет или плохо налажен контакт с собой, когда они не чувствуют себя, свое нутро, свою природу, голос своей души. В этом случае всегда высок риск пойти ложной дорогой, цена которой – чувство внутренней пустоты, которое не заполнить даже самой шикарной жизнью. С другой стороны, порой важно пройти такой путь ложных ценностей, чтобы найти, наконец, свой собственный. Главное при этом – быть честным с собой. Чем больше флера, чешуи и брони в жизни человека, тем дольше будет путь сближения с собой. Да, дольше и труднее, но он возможен, и это, на мой взгляд, очень важно. Настоящее или подлинное – это то, что человек находит в себе сам благодаря развитию и углублению контакта с собой, желанию осознавать, что с ним происходит и что нужно его душе, его жизни. Речь не только о комфорте или чувстве удовлетворенности собой и качеством жизни, но и о том, что, вероятно, и у жизни есть к нему некоторые запросы. Эта мысль принадлежит Виктору Франклу и направляет нас к вопросам смысла и ответственности. Смысл раскрывается только в конкретной ситуации, напрямую связан с требованием момента, и предъявляется это требование конкретному человеку. Каждый день, каждый час жизни имеет особый смысл, причем для каждого человека свой. Смысл может раскрыться всем, но каждому свой, пишет Виктор Франкл в книге «Страдания от бессмысленности жизни». Та самая пустота или экзистенциальный вакуум, терминами Франкла, возникает, если человек озабочен лишь своими потребностями и не задумывается о смыслах. Вот почему осмысление необходимо, ведь оно дает возможность услышать, почувствовать в себе то важное, что действительно придает жизни смысл. И тогда появляется возможность осмысленно ответить на требования момента. Жизнь сталкивает человека со множеством ситуаций. Какие-то из них – испытания, какие-то искушения, какие-то проверки, какие-то подарки. Но мы все отвечаем по-разному на эти ситуации, в зависимости от того, как можем в данный момент, какую систему ценностей имеем и как совершаем выбор. Требование момента, на мой взгляд, это то, в чем нам было бы полезно развиваться, что-то поменять или выработать свое отношение к чему-то, и, как следствие, что-то полезное от себя привнести в мир. Быть не только потребителем, но и творцом, приумножающим добро, любовь, теплоту и здоровье, помогающим зажигаться искрам ценности бытия и возможностям прожить каждому встречающемуся на пути достойную жизнь, полную смысла. Это созвучно словам Ирвина Ялома о волновом эффекте. Часть нас продолжит жить, пусть мы этого никогда не узнаем и не почувствуем. Это значит оставить что-то из нашего жизненного опыта, какие-то особенности, крупицы мудрости, утешения, которые перейдут другим людям, неважно, знакомым или нет. Так как же найти это самое, подлинное и настоящее? Есть много разных путей. От диалога с собой, прохождения курса психотерапии до чтения литературы, обучения, встреч с разными людьми, которые своей личностью или личной историей как-то повлияли на наше мировоззрение. Но самое важное, на мой взгляд, это наш собственный жизненный опыт, все то, что с нами происходило и происходит сейчас, то, что осмысляется нами и осознается. Чтобы стало понятнее, на примере покажу, как можно выстроить с собой диалог и найти ответы. Как я сейчас? Что чувствую? Есть напряжение в области грудной клетки и слишком много мыслей. От чего это напряжение? Как мысли влияют на него? Напряжение возникает как раз из-за мыслей. Хочется успокоиться и не думать. Делаю вдох и выдох, концентрируясь на том, как плавно движется через ноздри воздух к легким и обратно. Только дыхание. Через некоторое время мысли утихают. Что сейчас важно? Выйти подышать воздухом, сменить обстановку и подвигаться. Это можно осуществить. Прогуляться или выйти на пробежку, например. А после продолжить диалог с собой. Как я сейчас? Что чувствую? Мне спокойнее, я более расслаблена. О чем для меня этот опыт? Напряженность связана с тем, что я много думаю. Важно учиться в нужный момент отключать голову и осознанно расслабляться. Кажется, что в этом один из важных смыслов. Просто быть здесь и сейчас, чувствовать себя, свое дыхание, свое тело. Остальное подождет. Да и решать что-то, выбирать что-то проще в спокойном состоянии, а не в напряженном. Чувствовать себя значит и осознавать ценности и смыслы в собственной жизни, и знать себя. Невозможно узнать себя когда-то раз и навсегда. Познание себя – путешествие длиною в жизнь. И мы определенно меняемся. А если мы этого не хотим, жизнь все болезненнее нас подталкивает к этому, преподнеся различные ситуации. Когда урок извлечен, страдание уменьшается. Чувствовать себя значит понимать, как о себе позаботиться в разные моменты, знать, как себя поддержать, как пополнять свои батарейки, восстанавливаться, наполняться. Но чувствовать себя только отдельно от мира невозможно. Быть открытым миру и чувствовать в себе отклик на то, что во внешнем пространстве происходит, развивать нашу чувствительность и взаимосвязанность. Учиться видеть мир через сердце. Это значит открывать в себе больше любви и осознания неповторимости момента, а также найти уникальную возможность уметь радоваться мелочам. И тогда даже мелочи становятся не сами собой разумеющимися, а очень значимыми и ценными. Я обнаружила свой собственный индикатор, показывающий, отдалилась ли я от себя же или же, напротив, в хорошем контакте с собой и живу, исходя из своей природы, своих ценностей и смыслов. Это мое самочувствие. Если энергии начинает ощутимо не хватать, появляются апатия, чувство гнетущей неудовлетворенности и грусти с оттенками приближающейся депрессии, значит, где-то я себя предала, выбрала не то, сошла со своего пути. Никому, ни мне, ни тем, кто рядом со мной, это не принесет ничего хорошего, потому что если во мне недостаточно жизни, то ей трудно быть и вокруг меня. Поэтому моя ответственность, а не чья-то еще, позаботиться о том, чтобы разобраться в себе, понять, где разошлись рельсы, и вернуться к себе, чтобы снова быть в согласии со своей душой. Порой такие осознания бывают очень болезненными, и это нормально. Ведь кроме того, что человек осознал, увидел свою яму и то, как он попал в нее, ему предстоит из нее как-то выбираться. Мучительные самообвинения, жесточайшая критика и беспощадное самобичевание здесь не помогут. Поэтому не обвиняйте себя во всех смертных грехах, а просто поддержите и помните, вы у себя есть. Быть себе добрым другом. Самое поддерживающее, что можно для себя сделать, это занять по отношению к себе позицию доброго друга. В дружбе важна поддержка, а значит, учиться себя поддерживать – достойная задача. Умение поддержать себя – очень полезный навык. В дружбе также важны общие интересы. Тогда, если я являюсь себе другом, как я проявляю интерес к себе? Какие интересы у меня есть? Как я даю себе возможность уделять им внимание, чтобы ощущать большую полноту и насыщенность жизни и переключать свое внимание на что-то другое, не живя постоянно у себя в голове? Дружба – это и подбадривание друг друга, умение быть вместе и в добрые, и в сложные времена. Тогда, если я себе друг, то как я умею подбодрить себя? Как я умею надеяться в темноте? Но есть и токсичное отношение, когда дружба не поддерживает и не обогащает, а, напротив, отравляет и ранит. Так же и мы, когда не относимся к себе по-дружески, раним себя. Так какие у вас отношения с собой? Хороший ли вы себе друг? Одна из основ самоподдержки – способность фокусироваться на хорошем. Зачастую мы воспринимаем хорошее только как что-то глобальное, нечто с размахом и вау-эффектом. Но из-за этого зашоренного впечатления мы часто пробегаем мимо важных, хороших мелочей, не придавая им достойного значения и даже обесценивая. Способность замечать и ценить то хорошее, что есть, и быть благодарным – это величайшее богатство для души. Часто ценность проявляется как раз в чем-то, на первый взгляд. Однако, если внимательнее рассмотреть эту безделицу, она оказывается чем-то значимым. Умение ценить то, что есть, и приумножать то, что важно, помогает уходить от негативного взгляда на жизнь и привычного ощущения дефицита положительных событий и эмоций. Сложность, с которой можно столкнуться на пути к себе, негативные реакции окружающих. Если человек невнимателен к тому, какое окружение он выбирает, или ему трудно строить нормальные границы с другими людьми, то быть верным себе ему тоже будет трудно. Доброжелатели будут загружать внутренний голос человека, если он еще не уверен и не окреп. Это тоже нормальный процесс. Не стоит винить себя, если что-то сразу не получается. Главное – осознать, что есть сложности, и постепенно выстраивать с другими устойчивые границы, а с кем-то, возможно, придется и расстаться. Ведь цена сохранения болезненных отношений – душевное здоровье и внутренняя гармония. Из-за страха потерять отношения, остаться в одиночестве или боязни изменения отношения к себе со стороны окружающих, люди боятся быть собой, проявляться, отстаивать свое, делать в этой жизни что-то важное. И поэтому не могут почувствовать себя счастливыми. Как вы думаете, можно ли быть счастливым, предавая себя? Но было бы неправильно перекладывать всю ответственность на окружение, потому что в первую очередь именно мы сами мешаем себе быть здоровыми и счастливыми. Негативный взгляд на жизнь, негативные мысли, ядовитые интроекты – это то, над чем необходимо работать. Начинать можно с того, чтобы учиться замечать свои мысли, наблюдать, как они возникают, и анализировать. Правда ли ситуация такова, как мы думаем, или это паттерн мышления, автоматическая мысль? Повторю мысль, которая здесь уже звучала, но она кажется мне очень важной. Нужно учиться смотреть на жизнь через сердце, с любовью. Это огромная ценность, дар и способность, которую можно в себе развить. Вдоль моря прогуливались двое грустных людей. Она смотрела на море и небо, восхищаясь красотой, спокойствием и гармонией, в которой они сейчас находились. Вокруг была тишина, на море полный штиль. Он глядел под ноги. Она остановилась полюбоваться этим пейзажем. Он спросил, что там такое? Она ответила, это очень красиво. Такое тихое гладкое море, и оно как будто сливается с небом. Он сказал, что тут красивого? Говняная тина по всему берегу. Думаю, комментарии к этой маленькой истории излишни. Но кто же из этих двоих смотрит на мир через сердце? Поддержать себя – это значит позаботиться о себе. И особенно важным это становится, когда мы переживаем в жизни что-то серьезное. Примерами самоподдержки может быть, например, звонок близкой подруге, которая способна выслушать, эмоционально поприсутствовать и морально поддержать. С одной стороны, здесь вовлечен другой человек. Но это то, что, услышав свою потребность, нужду в данный момент времени реально себе обеспечить. Или, например, вы чувствуете, что сейчас сил вам придаст сон и даете себе поспать. Важно понимать, что и в какой ситуации приносит облегчение. Это и есть та самая волшебная таблетка, которую каждый из нас создает для себя из знания и понимания своих потребностей. Полезные вопросы. Что сейчас важно? Что мне сейчас нужно? Что мне может сейчас помочь? Как я могу позаботиться о себе? Всегда доступный ресурс. Очень доступный и ресурсный способ, но редко используемый в повседневной жизни, осознанные ощущения, которые появляются в моменте. Это и заземляет, и переключает, наполняет силами, дарит удовольствие и расслабление. Кроме того, помогает концентрироваться на своих ощущениях и переключаться с одного на другое, а также дает возможность в целом услышать, на что откликается ваше нутро, а значит, и развивать умение чувствовать себя, понимать себя, быть с собой в контакте. Природа позаботилась о том, чтобы у человека были органы чувств: зрение, вкус, осязание, обоняние и слух. Можно попробовать осознанно насыщаться зарядом энергии и удовольствием, которые они в себе несут. Предлагаю вам выполнить одно упражнение. Мы с вами будем поочередно останавливаться на каждом из ощущений и исследовать соприкосновение с какими источниками доставляет вам удовольствие, благодаря каким из них вы ощущаете соединение с чем-то большим, важным, своим, на что откликается ваша душа. Это эффективный способ исследования себя и знакомства с собой, особенно для людей, которым трудно сказать, что им нравится. Зрение. На что мне приятно смотреть? Может, это море, небо, облака, огонь, определенный цвет, красивые люди, улыбка младенца, деревья, цветы, животные. И если мы находим ответ на этот вопрос, то чтобы получить положительные эмоции, мы можем осознанно на что-то смотреть, проявляя тем самым заботу о себе и наполняясь. Слух. Какие звуки мне нравятся? Может, шум прибоя, дождя, потрескивание поленьев в камине или костре, какая-то музыка, шелест листьев или хруст снега? Или это голос любимого человека, пение птиц или мурлыканье кота? Когда есть ответы, то можно осознанно обращаться к этим волшебным источникам и подпитываться от них. Осязание, тактильные ощущения. К чему мне нравится прикасаться? Может быть, мне приятно гладить кошку или укутываться в теплый плед? Или нравится касание глины или песка? Перебирать песок или камни на берегу моря или плескаться в воде? Зная ответ, можно делать все это для себя. Обоняние. Какие запахи мне нравятся? Мир ароматов огромен. К слову, использование эфирных масел, ароматерапия, также может быть ценным ресурсом не только в ситуации стресса, но и просто для настроения. О запахах и их влиянии на наше настроение я могла бы рассказать много, но важно каждому из нас чувствовать свои ароматы. Кофе с корицей, запах свежескошенной травы, осенних листьев, костра, бабушкиных пирогов, новогодних мандаринов. Составьте свой список и вдыхайте почаще, с наслаждением и упоением. Вкус. И здесь можно пойти не по стандартной схеме, назвав любимые вкусы, а учиться ощущать, что и в какой момент хочется, прислушиваясь к подсказкам от своего мудрого организма. Тогда это уже будет не просто любовь к шоколаду, хотя и это тоже важно, а несколько кусочков иногда могут помочь ощутить наслаждение и даже поднять настроение. Но осознанное питание, когда мы отталкиваемся от потребности и отклика своего организма. Это, кстати, помогает и готовить для себя с удовольствием, подбирая именно те продукты, которые приносят не только наслаждение, но и пользу. Это очень здорово – иметь свой список ресурсных ощущений и сделать так, чтобы он остался не просто списком, а стал важной частью жизни, использовался на здоровье, в радость и для самоподдержки. Напишите 5 списков и будьте щедры к себе в этом процессе. На что вам нравится смотреть? От созерцания чего на душе становится тепло, спокойно и приятно? Какие запахи вам нравятся? Какие ароматы рождают ощущение тепла, расслабленности, будут приятные воспоминания и ассоциации? Какие звуки наиболее приятные для вас? Прислушиваясь к чему, вам становится хорошо? Какая музыка пробуждает ваши чувства? К чему вам нравится прикасаться? Какие соприкосновения самые приятные? Какие вкусы вам больше всего нравятся? Настолько, что от удовольствия бывает хочется зажмурить глаза. Сказка-терапия. Когда вы подготовите свой список, можно пойти еще дальше и написать для себя медитативную сказку. Сказкотерапия – это одно из направлений психологии, которое использует сказку в целях психологической помощи, терапии, воспитания и коррекции. Сказка будет полезной, если ее прочитать и проанализировать. Мудрость, ответы на вопросы, подсказки – это то, что можно найти в сказках разных народов и, конечно, в известных сказочных сюжетах. И вопреки распространенному мнению, что сказки только для детей, они очень полезны и для взрослых, так как несут в себе глубинные образы и смыслы, помогают увидеть проблему и способы ее решения через метафору, главных героев и сюжет. Сказка помогает и прожить свои чувства, нащупать выход из тупика и задать вектор движения, подарить надежду и успокоить. Содержание индивидуальной сказки, если ее пишет сказкотерапевт, зависит от актуального запроса и от цели, которой мы хотим с ее помощью достичь. Сказки могут быть психокоррекционными, психотерапевтическими, дидактическими и медитативными. Нам с вами сейчас важно обратиться к медитативной сказке, так как именно она связана с нашими ощущениями. Медитативная сказка помогает расслабиться, успокоиться и отдохнуть, наполняя человека через все органы чувств приятными ощущениями, создавая яркие и насыщенные образы. Она улучшает настроение, настраивает на положительную волну и гармонизирует состояние. Такую сказку можно сочинить самим, собрав в ней самые приятные ощущения из списков, которые мы составляли в упражнении раньше. Далее я приведу пример медитативной сказки, которую написала однажды для участниц своего курса «Осознанное расслабление». Ты идешь через летнее поле, наслаждаясь красотой цветов. Здесь и красные маки, и белые ромашки, и синие васильки. Сладкий аромат цветов будоражит и вызывает улыбку. Вокруг кружатся бабочки-капустницы и лимонницы, а пчелки жужжат, подлетают к цветам и вкушают нектар с ароматных цветов. Ты вспоминаешь о вкусе меда, и во рту становится так сладко, как будто ты его вкусила. Ты босыми ногами ступаешь по сочной зеленой нежной траве и вдыхаешь ее свежий аромат, ощущая ее прохладу и приятную мягкость. Ты ложишься на траву и жмуришься от солнца, которое ласково окутывает тебя самым нежным пледом. Ты подходишь к лесу и идешь по тропинке. Зеленые сосны пьянят хвойным ароматом. Ты видишь кустики черники, наклоняешься и срываешь спелые ягоды. Ягоды перекатываются в ладошке, и ты ощущаешь их легкость. Ты подносишь их ко рту и вкушаешь. Сочные ягоды лопаются во рту, даря сладкий приятный вкус. Ты идешь дальше и видишь кустики лесной земляники. Они так манят к себе, и ты собираешь в ладошку ягоды и с удовольствием съедаешь их. Аромат земляники оставляет приятное послевкусие. Вокруг так спокойно, светло, тихо, и только пение птиц мелодично складывается в песню. Ты двигаешься дальше и начинаешь замечать звуки накатывающихся на берег волн. Выходишь к морю. Ты снимаешь сандалии, ступаешь на теплый песок, и стопы приятно погружаются в него. Ты поднимаешь голову к небу. Оно такое голубое, и только несколько облаков, пушистых овечек, разбавляет его цвет. Ты улыбаешься, вспоминая, как в детстве каждое облако становилось в твоей фантазии каким-то животным. Ты переносишь взгляд на море. Оно переливается золотом от отражающегося в нем солнца. Ты ощущаешь соленый запах моря, и даже на языке как будто появляется соленый привкус. Ты садишься на песок и смотришь вдаль, любуясь, как переливается из бирюзового в нежно-зеленый море. Ты ощущаешь, как внутри разрастается чувство безмятежности. Ты замечаешь вдалеке белый корабль, и он, будто здороваясь с тобой, дает корабельный гудок. Ты улыбаешься и машешь ему рукой, а потом прикасаешься ладошкой к поверхности воды. Так прохладно и приятно. Поднимается небольшой ветерок, и до тебя доносится шелест стоящих в прибрежной полосе деревьев. Ветер приносит откуда-то из прибрежных кафе пряный аромат кофе. Ты улыбаешься, ложишься на песок, позволяя себе каждой своей клеточкой наслаждаться этими приятными ощущениями. Все хорошо. Можно записать сказку на диктофон собственным голосом под расслабляющую музыку, которая вам нравится, и подготовиться к медитации, создав себе особые условия. Устройтесь так, чтобы вам было удобно, сидя или лежа. Включите сказку, закройте глаза. Дышите спокойно и слушайте. Эффект не заставит себя ждать. Практика. Пункт назначения. Все, чем я делюсь с вами, особенно практиками, я прожила сама, проверила на собственном опыте. Помню, в 2017 году во время летнего отпуска на меня неожиданно навалилась депрессия. Это было мое первое столкновение с ней, и я была попросту ошарашена. В жизни в тот период было все хорошо, за исключением одного нюанса. Годом раньше я проводила в последний путь свою бабушку. Я приходилась ей внучатой племянницей. Она была последней из старшего поколения. Помню, я много плакала, вспоминала ее, но еще больше работала. Работа была бегством от полноценного проживания потери. И вот год спустя, когда занимать себя ничем, кроме как отдыхом, я не планировала, мое закапсулированное горе выстрелило. Я избежала приема антидепрессантов, бросила себе важный и, как ощущаю, полезный вызов – справиться другими средствами. Моя семья, любовь и забота мужа, уединенные прогулки у моря, ведение дневника с выписыванием всех проживаемых чувств и мыслей помогли мне исцелиться. Осенью я, к счастью, пришла в себя. Помню один очень важный момент в августе, который явился опорной точкой моей самотерапии, и связан он был с ощущениями, которые запустили цепочку вопросов себе и вывели на ценные инсайты. Лежа на берегу моря, куда я каждый день в буквальном смысле слова себя вывозила, будучи в подавленном состоянии, я интуитивно стала концентрироваться на своих ощущениях, которые открыли настоящий поток внутри. Итак, кроме некоторого успокоения и ясности, родилась эффективно работающая практика самоподдержки и выныривания из застревания в изматывающем состоянии. Эта практика состоит из двух частей. Их можно выполнять и вместе, и по отдельности. Особенно она эффективна в случаях, когда вы находитесь в ситуации застревания в какой-то нелегкой ситуации. Обращаю ваше внимание на то, что из 5 каналов ощущений, какое богатство, в данной практике акцент сделан на слух. Однако, выполняя ее, вы заметите, что в вашем воображении активизируются и визуальные образы, и тактильные ощущения, а также, возможно, обонятельные и вкусовые ощущения. Техника выполнения. Для удобства можно записать текст практики на аудио. Включите расслабляющую медитативную музыку. Ложитесь на ровную поверхность, используя коврик для йоги, и постарайтесь расслабиться. Сделайте несколько вдохов и выдохов в своем темпе. Включите аудио. В процессе практики следите за своими ощущениями. Как они меняются, приходят и уходят. Какие ответы на вопросы появляются. Когда практика будет завершена, вновь сделайте несколько вдохов и выдохов. Почувствуйте свое тело и возвращайтесь в свое физическое пространство. Теперь можно записать ответы на вопросы, которые пришли к вам в процессе проведения практики, по желанию. Часть первая. От мыслей к ощущениям. Что ты слышишь, кроме своих угнетающих мыслей? И о чем эти звуки сообщают тебе? Давай обратим внимание на то, что снаружи. Слышится плеск морских волн. Он бесконечный, обволакивающий, мягкий, как нежный плед, которым заботливая мама укутывает своего любимого ребенка, чтобы он чувствовал себя защищенным. А вот шепот ветра, который будто хочет сказать что-то очень важное, как слово матери, успокаивающей своего любимого ребенка. Слышны голоса людей, доносящихся издалека, будто напоминание о том, что ты не один на земле. Вокруг такие же люди, из плоти и крови, со своими заботами и переживаниями. Доносятся звуки музыки. Похоже, они долетают из прибрежного ресторанчика, где вечером, вероятно, будет какой-то концерт. Четкий ритм ударников напоминает о том, как ты любишь танцевать. Так приятно отдаваться волшебству и магии музыки, сливаясь с ней в упоительном танце. Эти звуки музыки открывают, что тебе этого очень не хватает. Жизнь стала какой-то слишком серьезной. И вот уже не просто ритм ударников, а настоящая мелодия, живая музыка. Наверное, идет репетиция. Каждый инструмент играет особую роль для того, чтобы композиция зазвучала, заиграла, ожила и была услышана людьми. Так, чтобы она отозвалась в душе, пробудила чувства, которые давно таились внутри и не находили выхода. Так, чтобы мелодия помогла услышать что-то важное, о чем просит душа. Часть вторая. От ощущений к вопросам и ответам. Звук волн меняется. Теперь он похож на звук летящего в небе самолета. Самолет летит целеустремленно, хоть и фактически подвешен в воздухе, без опоры, но поддерживаемый законами физики силой воздуха. Находясь в полете, можно увидеть жизнь так, как невозможно увидеть ее, стоя на Земле. В воздухе появляется ощущение безграничности Земли, возможности прикоснуться почти к космосу и как никогда ощутить себя частью Вселенной. Перелет – промежуточный этап между точкой старта и пунктом назначения. А где ты сейчас? Точка старта. Дошел ли ты хотя бы до нее? Или все еще ищешь ее, будто застряв в этом бесконечном поиске? Когда ты собираешься ее найти? Сколько времени на это себе даешь? А может быть, ты уже в точке старта, но отчаянно сопротивляешься этому, боясь нового начала? Чего именно ты боишься? И кому, чему на самом деле не доверяешь? Все готово, можно отправляться в путь, но что-то мешает сесть в самолет. Что же? Может быть, ты не в том аэропорту? Или твой рейс задерживается? Так сидишь ли ты уже в самолете? Да, ты уже в нем. Может быть, он только разгоняется? Набирает скорость, готовясь взлететь? Или он уже находится в полете? Как тебе в этом полете? Процесс уже идет, но ты ощущаешь колоссальное напряжение, думая о рисках, боясь высоты и возможной катастрофы. Из самолета уже не выпустят, и выпрыгнуть из него невозможно. То есть ты в ловушке? Или откуда-то появляется неуверенность, в нужный ли самолет ты сел, несмотря на то, что ты уже прошел пасс-контроль и чек-ин. Как же сильно можно не доверять себе и находить столько поводов для тревоги? Твой перелет служит началом чему-то новому, и его пункт назначения очень важен. Уверен ли ты, что вообще сел в самолет из нужного аэропорта, что не перепутал самолет? Знаешь ли, куда самолет летит? Почему ты летишь именно в этот пункт назначения? Сколько времени ты уже в полете? Это длинный рейс или часовой перелет? Как проходит рейс? Легко и спокойно? Или неприятно потряхивает из-за непогоды и самолет зачастил в зоны турбулентности? Возможно, полет кажется невыносимо долгим, и самолет будто даже и не выходит из зоны турбулентности. Почему так получается, что весь полет – сплошная зона турбулентности? Как же так? Знаешь, возможно, это как со ступеньками. Путь к себе домой по этажам, если ты живешь на 4-м или 5-м, проходит без особых трудностей, сокрушений и сожалений. Но гости часто сетуют на то, что подниматься высоко, а в доме нет лифта. Так бывает и с ценностями, смыслами, целями и мечтами, когда они не наши собственные. Дорога к своему – стоит усилий и оправдывает их. Дорога к чему-то не своему, нескладна, раздражает и не приводит к долгой продолжительной радости в финале. Она превращается в сплошную зону турбулентности, но штормит на самом деле изнутри. Бывает, человеку трудно примириться с жизненными бурями, он пытается противостоять им, напрягается. Но невозможно остановить ветер, дождь, извержение вулкана. Можно только принять, что есть силы более могущественные, и не все покоряется человеку. Можно довериться судьбе, Вселенной, Богу, ангелу-хранителю, что защитит. Можно надеяться, что буря пройдет. Можно вспомнить, что за ночью всегда бывает день, просто иногда ночи бывают длиннее. Кто твои попутчики в этом полете? Как они ведут себя и как себя чувствуют? Комфортно ли тебе с ними? Есть ли какие-то особенные ощущения рядом с ними, а им с тобой? А может ли быть так, что твой самолет уже приземлился, и ты радостно предвкушаешь конец этого тревожного перелета и начало чего-то нового? Так ты уже в этом пункте? Вот он, твой пункт. А ты, быть может, и не понял, что уже прилетел, хоть даже стоишь на земле двумя ногами. Что ты чувствуешь? появилась ли радость или чувство предвкушения новой главы жизни, открывающихся возможностей. Ведь ты уже здесь. Если радости нет, возможно, ты прилетел не туда. Куда же ты все-таки прилетел? Посмотри, в какой точке пути ты сейчас находишься. Где ты сейчас в своих отношениях? В материнстве или отцовстве? В профессии? В творческой жизни, планах, желаниях и мечтах? Именно это важно понять, чтобы осознать, куда двигаться дальше. Где ты на самом деле хочешь быть? Там ты можешь оказаться, если отправишься в путь, или порадоваться, если уже пришел туда. Только так, четко разобравшись с каждым пунктом своей жизни, будь то отношения в семье или с другом, Богом или карьерой, можно прибыть в свой пункт назначения. Осознанно отправляя, куда отправляться, точно не прибудешь в чужой пункт назначения и не останешься в исходной точке, не сделав и шага вперед к изменениям, или вообще даже не дойдя до нее. Ты снова у моря, и оно вновь меняется. Эти звуки уже похожи на раскаты грома. О чем они тебе сообщают? Возможно, о переменах, о встрече холодного и теплого воздуха, о конфликте? В чем твой внутренний конфликт? Ты слышишь звуки, которые издает моторная лодка, то на всю мощь, то затихающие, расслабленные. Они подсказывают о том, что невозможно всегда лететь с одной скоростью. Скорости надо переключать, ибо только так остаешься в тонусе и учишься искусству. Искусству управления лодкой собственной жизни. Мотор сломается, если его все время эксплуатировать по максимуму. Но и если его не заводить, он заржавеет, станет неисправным и непригодным. Волны в море тоже бывают разными, и куда бы ты ни держал путь, важно учитывать обстоятельства. Волны, ветра, шторма, штили, подсказывающие, какую скорость выбирать сейчас. Так на какой скорости ты живешь? Не истрепал ли ты себя? Не пора ли передохнуть? Или напротив, может, ты застрял в неподвижности, а пора бы нажать на педаль газа и сделать рывок вперед? Комментарии о процессе практики. Первая часть практики помогает уйти от угнетающих мыслей в сторону ощущений. Концентрируясь на мире звуков, мы погружаемся в медитативное состояние. В этом процессе возникают разные образы и ассоциации, которые могут быть довольно приятными и важными. Застревание в сложной ситуации подразумевает измотанность, нехватку внутренних ресурсов и невозможность или неспособность в какой-то момент правильно о себе позаботиться. А медитативное погружение в мир звуков и визуализация дают возможность прикоснуться к своему внутреннему ребенку, той самой раненой уязвимой части, и дать себе необходимую заботу. Образ заботливой мамы помогает нам вспомнить о том, что, будучи взрослыми, мы можем в каком-то смысле становиться себе заботливыми матерями. Так как ощущения, в данном случае звуки, запускают ассоциативное и образное мышление, мы переходим во вторую часть, где используем образ самолета для углубления в корень своей трудности и возможности увидеть и точку, в которой мы сейчас находимся, и направление, в котором нужно двигаться. Эта часть практики также поможет переосмыслить, где мы хотим быть в своей жизни, в каждой из значимых ее частей, а заодно осознать, как вообще мы двигаемся, насколько себя бережем, насколько научились учитывать свои возможности, состояние и можем ли управлять своей лодкой с учетом внешних обстоятельств. Творчество как ресурс. Говоря творчество, я не имею в виду создание шедевров. В данном случае мы будем рассматривать его как источник ресурсов. Творчество – это процесс создания чего-либо. Это может быть как плетение ловца снов в технике макраме, или лепка вазы из глины, рисование акварелью, написание стихов или создание панно из ракушек и камней. Так и приготовление обеда, уборка, формирование собственного стиля в одежде, создание прически, макияжа. Важно шире посмотреть на творчество, менять свое отношение к нему. Бывает, люди говорят: «Я совсем не творческий человек», а потом выясняется, что они сажают цветы, увлекаются дизайном или любят танцевать, или петь в машине, увлекаются кулинарией. Творчество может быть в каждом акте нашей жизни, в каждом движении, и это придает ей прекрасный, созидающий, искристый оттенок. Даже то, как и чем мы наполняем свою жизнь, тоже является творчеством. Сделать творческим можно любой процесс. Помню, когда пару лет назад начинала серьезно заниматься йогой, главное было выдержать асаны, научиться правильно дышать, не сдаваться, когда больно. Ох, сколько злости было в некоторые моменты, когда мне было больно или что-то не получалось. Хотелось ли бросить и обесценить занятия? Еще бы. Но воины не сдаются, не так ли? Для меня было важным бросить себе вызов и принять его. Именно это мне всегда помогало в жизни и позволяло доводить начатое до конца, относиться к делу ответственно. В какой-то момент ушла злость, и появилось спокойное отношение к разным ощущениям тела во время занятий. Я стала делать то, что могу, и получать удовольствие от процесса знакомства со своим телом и его откликов на занятия. Исчезли привычная сверхтребовательность к себе и амбициозность. Моя тренер по йоге однажды поделилась, что для себя когда-то выбрала определение «яркие ощущения», когда речь шла о боли, и мне очень откликнулось это определение. Теперь, когда у меня яркие ощущения, я могу спокойно в них быть, изучать их и выдерживать, удивляясь каждый раз возможностям моего тела. А однажды я заметила, что йога стала для меня красивым танцем, иногда очень плавным и текучим, иногда довольно динамичным. Наслаждение буквально разливается по всем клеточкам тела, когда я занимаюсь. И даже когда бывают яркие ощущения, я отношусь к ним как к части этого удивительного танца. Недавно мне подумалось, что процесс занятий йогой очень похож на жизнь. Отношение к боли и способность быть с ней или убегать от нее отражает отношение к душевной боли и трудным переживаниям в жизни. Йога научила меня не убегать, оставаться здесь и сейчас, в моменте, который может быть разным. И каждый момент по-своему уникален. Как не бывает радости без печали, как существует день и ночь, так и в йоге все это отражается как будто в миниатюре. И однажды, когда йога становится не усилием, а танцем, начинаешь замечать, что и жизнь в целом стала более плавной, осознанной. Появилось замедление и наслаждение моментом. Приходит четкое понимание. Боль сменяется ростом. Преодолевая ее, достигаешь новых уровней. Становишься гибче, мудрее, способнее. Вот он, путь развития, доступный каждому. Я не призываю вас заняться йогой, если вы этого еще не делаете. Хотя, если бы я могла передать какую-то мудрость по наследству молодому поколению, то точно сказала бы: начинай заниматься йогой с молодости, и ты никогда об этом не пожалеешь, но точно приобретешь такие дары и опоры, на которые даже не рассчитывал. Мой рассказ в данном случае был примером того, как ощущения любого процесса могут трансформироваться и однажды превратить его в творческое занятие. Конечно, лишь при условии, что мы занимаемся регулярно и делаем этот процесс неотъемлемой частью жизни. И еще стоит упомянуть о хобби. Хобби могут быть творческими или направленными на познание чего-то. Например, изучение языка или освоение какого-то ремесла. Разными. Главное, чтобы вам это занятие нравилось. Когда человек изучает что-то с интересом, воодушевлением, не поверхностно, а глубоко и вдумчиво, то становится мастером даже в своем увлечении. Уединение, медитация и контакт с собой. Для того, чтобы себя почувствовать, найти доступ к своим истинным потребностям, чувствам, желаниям, важно находить возможности для уединения. Уединение – тема очень важная, однако, по моим наблюдениям, некоторым людям свойственно его избегать, и связано это зачастую со страхом услышать себя. У меня есть знакомый, который, оставаясь один, всегда испытывает скуку, которую пытается заглушить телевизором, сериалами. Но и когда он с другими людьми, то все равно мается. Он сказал как-то, что внутри у него пустота, ему трудно чем-то заинтересоваться, увлечься. Надо сказать, и я рядом с ним часто ощущаю скуку и эту его пустоту. Как жаль, что так происходит, ведь ему и с самим собой некомфортно, и окружающим как-то никак. Есть одно «но». Кто ответственен за то, чтобы начать себя слушать, понемногу нащупывать точки соприкосновения и взаимосвязи с миром, учиться быть заинтересованным и увлеченным? Не бывает так, чтобы внутри просто было пусто. Конечно, там что-то есть, просто иногда оно заковано в тысячу броней или погребено где-то глубоко в завалах души. Но если сильно захотеть, можно это разглядеть и услышать. Для меня это история про быть живым. Я искренне сопереживаю, когда в человеке угасает жажда жизни, ему все становится неинтересно. В то время как вокруг столько красивого, таинственного, непостижимого и, безусловно, заслуживающего внимания. Так печально думать, что многого не удастся увидеть, почувствовать, изучить. Жизни не хватит на все. И все, что можно созерцать, чувствовать, творить, делать сейчас когда-то, станет невозможным, потому что мы здесь лишь на какое-то время. Поэтому важно понять, с чем действительно хотелось бы соприкоснуться, во что хотелось бы погрузиться, что хотелось бы изучить, увидеть, почувствовать. И, говоря «жизнь», я имею в виду именно это, а не биологическую констатацию «у нас есть жизнь». Жизнь-то есть, но не все мы живем. Конечно, такое яркое переживание жизни может угасать в трудные моменты. Я дважды переживала депрессию, и каждая из них была связана с потерями. Подробнее я рассказываю об этом в своей второй книге, которая глубоко охватывает тему жизнестойкости. Было очень сложно, самое дно. И дно – это потеря жажды жизни. Самое страшное ощущение для меня. Потери, горе и душевную боль можно пережить, хоть порой это переживание находится на грани возможностей. Уверена, никто из нас не хотел бы этого чувствовать по доброй воле. Но, получая жизнь, мы расписываемся принимать ее вместе со всем содержимым. Жизнь не может быть только радужной, светлой. Бывают и грозы, и штормы, и заморозки. Бывают цунами. Но мне нравится образ феникса, восставшего из пепла, или змеи, сбрасывающей кожу, которые очень убедительно иллюстрируют то, что мы можем перерождаться после самых страшных и ужасных бурь. «Сказать жизни «да» Виктора Франкла – моя настольная книга. Не знаю, хватило бы мне силы духа пережить то, что пережил этот уникальный человек, выживший в концлагере. Но одно осознание того, что он смог это сделать, является в самые трудные времена очень поддерживающим». Вот почему мне грустно, когда человек, у которого нет оснований для горя и безжизненности, но есть пустота внутри, ею совсем не занимается. Тем более, что согласно Библии и теориям естествознания, все возникло из пустоты. По подобию Божьему был создан человек, значит, в нем самом есть искорка Творца. Творить в пустоте – разве это не занятие, достойное внимания? Главное – захотеть. Это важный первый шаг. Бывает так, что человек начинает искать контакт с собой самостоятельно, и ему это постепенно удается. Но иногда, без помощи психотерапевта, который станет надежным спутником и проводником в этом удивительном путешествии, не обойтись. Жану Полю Сартру принадлежит мысль о том, что человек – это ничто. Под ничто он имеет в виду пустоту. И, продолжая свою мысль, Сартр говорит о том, что у человека есть выбор, чем эту пустоту заполнять. В этом смысле на нас возложено бремя свободы. И действительно, порой эту ношу нелегко нести, ведь какая ответственность? Но, быть может, если рассматривать свободу не только как бремя, но и как дар, то отношение к своей наполненности может существенно меняться. В заключение разговора об уединении приведу ряд аргументов в его пользу, почему оно так необходимо время от времени каждому человеку. Первое. Наедине с собой человек имеет шанс услышать себя по-настоящему, углубить контакт с собой. Некоторые этого боятся и избегают, между тем, как именно в уединении можно себя обнаружить, найти. Второе. В уединении развивается чувство независимости и целостности нашего «я». Здесь и творческие идеи, креативность, проистекающие из внутренней настроенности и сосредоточенности. Третье. Отдых. Уединение не означает пролистывание ленты в соцсетях, загрузку внутреннего эфира сериалами или телефонными разговорами. Это тихое бытие с собой наедине. Отдых от информационной перегрузки, энергии других людей. Четвертое. Наполнение и оздоровление. Заполнение времени наедине с собой чем-то ресурсным, общение с природой, время, проведенное в молчании или созерцании, занятие хобби. Пятое. Личное пространство. Для некоторых это иностранные слова, к сожалению. Но личное пространство – это потребность любого человека. Шестое. Восстановление и перезагрузка, повышение стрессоустойчивости. Седьмое. Некоторые исследования показывают, что уединение важно для роста аутентичности и самопознания. Восьмое. Интересное общество. И речь о том, что если человек интересен себе, то время, проведенное с собой, всегда ценно и не проходит даром. Девятое. Профилактика эмоционального выгорания в отношениях с близкими, а также профессионального выгорания. Десятое. Уединение – важный навык, требующий развития на пути исцеления от созависимых отношений. Почему я уделяю так много внимания уединению и почему так настаиваю на его значимости? Потому что для того, чтобы уметь себя поддерживать, дарить себе приятные ощущения и переживания, себя понимать, творить свою жизнь, важно развивать навык чувствования себя. Уединение как раз и помогает себя почувствовать и услышать. Слышать себя и значит чувствовать себя. Полезные вопросы. Чего я сейчас хочу? Откуда пасмурные нотки в моем настроении и как я могу себе сейчас помочь? Что я хочу для себя сделать? Когда вы слышите слова «почувствовать себя», что приходит вам в голову? Что в себе вы хотели бы почувствовать? Какие важные ответы услышать? Очень помогает почувствовать себя и медитация. Помню, как мне было трудно поначалу, когда только начинала погружаться в эту тему. Каждое занятие по йоге заканчивается обычно шавасаной, позой мертвеца, когда просто лежишь и концентрируешься на дыхании и ощущениях своего тела. Это было очень трудно, потому что мысли постоянно перебивали друг друга, мешали себя почувствовать. Со временем дело пошло в гору. Сейчас я наслаждаюсь этой частью занятий, мне удается попадать в некую нирвану. Иногда, перед тем, как погрузиться в медитацию, я создаю внутренний запрос, чего я хочу добиться с помощью медитации. Отдохнуть, подойти ближе к какому-то важному осознанию, найти ответ на вопрос – все это возможно, тем и удивительно. Медитативным может быть любой процесс, когда голова освобождается, есть некая концентрация и внимание к ощущениям. В моем опыте медитативное состояние не раз возникало во время занятий керамикой, когда, занимаясь лепкой или окрашиванием изделия, я осознавала приятную расслабленность, полное погружение в процесс и переживание соприкосновений глины с кожей, наполнение творческой энергией, пустую голову. Это очень терапевтический процесс для меня, человека, много работающего с людьми и привыкшего много думать. Такие же состояния возникают у меня, когда я занимаюсь рисованием, гуляю на природе, слушаю музыку, собираю интересные камешки у моря, занимаюсь йогой, созерцаю горящее пламя, звездное небо, любуюсь облаками, собираю грибы, прихожу на массаж, особенно на тайский, любуюсь закатом, всматриваясь в море. Иногда я могу почувствовать отголоски медитативного состояния, когда готовлю пищу, принимаю душ или обнимаюсь со своими котами. Наверное, можно вспомнить еще много чего. Улыбаюсь сейчас, перечитывая написанные строки. Жизнь нам многое дарит, когда мы видим ее сердцем.